Раав помогает двум израильтянам. Сорок лет израильтяне ходили по пустыне. Люди, которые когда-то не верили Богу, умерли. Не было в живых и Моисея с Аароном. Теперь Иисус Навин вел народ, и Бог помогал ему в этом. Опять народ Израиля шел в Ханаан, чтобы победить жителей этой страны. Бог поможет им. Но сначала людям нужно было перейти реку Иордан. На другой стороне реки начиналась страна Ханаан. Радостно было в лагере израильтян. Люди не знали, как сильны хананеи, но это знал Иисус Навин, ведь когда-то давно он сам побывал в Ханаане. Поэтому, прежде чем переправиться на другую сторону Иордана, он хотел знать, как хорошо укреплен город Иерихон, который израильтяне должны были брать первым. Двух человек Иисус послал вперед. Они должны были переплыть реку и войти в город очень осторожно, так, чтобы их никто не заметил. Два израильтянина подошли к городу. Какие толстые стены окружали Иерихон. Через огромные ворота два разведчика осторожно вошли в город, надеясь, что солдаты не заметят их. К счастью, уже было почти темно, и на улицах было мало народу. Но солдаты Иерихонского царя видели, как два чужестранца прошли в город. Быстро пошли они во дворец и рассказали об этом царю. Царь знал, зачем два израильтянина пришли в город. «Они хотят посмотреть, как укреплен наш город. Закройте ворота. Чужестранцы не должны выйти из города. Найдите их и приведите ко мне», — приказал царь. Солдаты видели, как израильтяне вошли в дом женщины по имени Раав. Ее дом находился прямо в стене Иерихона. Такие там были толстые стены. Оседлав коней, солдаты поехали к дому Раав. В доме Раав всегда спало много народа, пришедшего по делам в город, и израильтяне тоже пошли туда. Открыв им дверь, Раав догадалась, что за люди пришли к ней. Она знала, что Бог помогает израильтянам, и она очень ловко спрятала двух чужестранцев у себя в доме. Она положила их спать на крышу дома, под кучу соломы, так, чтобы их никто не мог найти. Вдруг в дверь постучали. Раав открыла дверь и увидела солдат. «Приведи сюда двух израильтян», — сказали солдаты. Раав ответила. «Они были у меня в доме, но ушли. Скачите скорее к реке Иордан, тогда вы поймаете их по дороге». Так обманула Раав солдат, чтобы спасти израильтян. Поверив ей, солдаты поскакали к Иордану. И, проискав всю ночь, они, конечно же, никого не нашли. Когда солдаты ушли, Раав поднялась на крышу дома и сказала израильтянам: «Я знаю, что Бог отдаст нашу страну вам. Мы все это знаем и боимся вас. Но ваш Бог — это Бог земли и неба, и я тоже хочу служить вашему Богу». И Раав попросила не убивать ее, когда израильтяне войдут в город. Мужчины поверили ей. «Нам нужно уходить», — сказали они ей, «ведь солдаты могут вернуться в любой момент и найти нас». Раав опять помогла израильтянам. Она нашла длинную красную веревку и спустила ее из окна дома. «Спускайтесь скорее по веревке вниз», — сказала она. «Хорошо», — ответили израильтяне, «но когда мы спустимся, оставь веревку в окне. Тогда мы будем знать, что ты веришь в нашего Бога, и не убьем тебя, когда войдем в город». Быстро спустились разведчики по веревке вниз и ушли из города незамеченными. Но они пошли не прямой дорогой к Иордану, так как боялись встретить солдат. Им пришлось сделать большой крюк, и только через 3 дня они вышли к реке. Очень обрадовались все в лагере, увидев 2 смелых людей. Оба израильтянина обо всем рассказали Иисусу. Теперь Иисус знал, как укреплен город, и знал, что Бог помогает им. Ведь это Бог спас в чужом городе 2 израильтян. Не забыли разведчики рассказать и о Раав, и о красной веревке, которая будет висеть из окна ее дома. Они просили не убивать эту женщину, и Иисус им это обещал.